Глава 11. Времени в Москве не прошло ни секунды. Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда, вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером? Да и возле быка Мигуэля, казалось теперь Данилову, он скучал о Наташе. Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Сама Клавдия иногда платила Василию Федоровичу, суровому бойцу в гимнастерке, хранителю табельных мгновений, по рублю за день. Он отмечал ее присутствие, а она же работала на дому. Впрочем, каждый день сидеть дома было скучно. Однако сегодня, как, впрочем, и вчера, Воинов требовал испытательных хлопот. Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны. Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на четвертый этаж учреждения. Дверь в комнату Клавдии была заперта. На ней висела бумажка со словами: «Тише, идет совещание». Данилов постоял и все же решился постучать в дверь. Выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила: «Вы от Клавы?» и впустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара и еще каких-то вещей, близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая 3 года в Австралии. В Москве они показались ей лишними. Среди совещавшихся было и 2 мужчин, видно, что хозяйственных. Данилову как свежему человеку обрадовались. Кто-то сразу сказал: «Как хорошо, что вы пришли. Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените». Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение. А вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру? «А вы поглядите на мне», — сказала старший экономист Теребенева. «Мы ведь с Клавой одинаковые». В начало переодевание Теребеневой Данилова смутило. Однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы, и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, и его, Данилова, признавали за своего. Пеньюар на Теребеневой сидел прекрасно. Данилов согласился, что и на Клавдии он будет хорош. Принял Данилов участие в обсуждении примерки и других вещей. Ему было жалко Клавдию. Она теряла такой рабочий день. Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что пеньюар оставлен ей, и цена его 60 рублей. «А париков там не было?» — спросила Клавдия Петровна. «Значит, до тебя расторговали. Стоит не явиться на день, и ты уже в ущербе. Такие у нас нравы. Ну ладно, я рада за тебя, хоть пеньюар тебе понравился. Спасибо, я спешу. Варю для Воинова флотский борщ. Ты не забыл? Завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер». «Не забыл», — вздохнул Данилов. «Ну, до завтра». А до Наташи еще 8 часов, — подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалясь. В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты. И в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там?» — забеспокоился Данилов. «Спит или проснулся?» Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал, укрытый попоной, а вокруг арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая: час назад самолетом прибыл в Мадрид известный боксер Фил Килиус. Этот Фил прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принсипского быка одним ударом кулака. О своих финансовых претензиях он говорить пока отказался. Профсоюз тореадоров выступил с протестом по поводу прилета и заявления Фила Килиуса. Профсоюз осудил попытку Фила вмешаться не в свое дело и потребовал не допустить варварских действий Фила Килиуса по отношению к животным, а именно к принсипскому быку Мигуэлю. Вокруг арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнабито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнабито никаких официальных заявлений не делал. Данилов поправил попону на быке Мигуэля. Решил, что вечером он еще заглянет в Мадрид. Сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал» и бутерброд с жесткой колбасой. Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции освобожден. Данилов вместе с Никулиным и другими членами редколлегии должен был быстро и теперь же клеить стенгазету. Плакатным пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои, про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок. Ни одна звезда кланялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки «Впервые в Сильфиде» звали Наталья Алексеевна. Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок — «Наташа». Без 27 Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташи были оставлены на правую сторону. Данилов у правых билетерш и хотел ждать, но Наташа с программкой в руке уже поднималась на билетаж. «Наташенька, здравствуйте!» — воскликнул Данилов. «Здравствуйте, Володя!» — улыбнулась Наташа. «Вы уж не обессудьте, что я вам достал в билетаж. Главное, что ложа ваша ближе к середине». Как уж он играл, Данилов не помнил, но, наверное, хорошо играл. Только в музыке его не было ни Хозе, ни Кармен, ни работниц севильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями, а была Наташа и был он. И альт его, получалось, будто бы обладал той же красотой звука, какая была у Альбани. Или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани? В антрактах Данилов спешил наверх, по левой лестнице, туда, где возле стеклянного футляра с знаменем победителю соревнования его ждала Наташа. Зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме, и они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожным в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы, взмывал звуком в сладкое поднебесье музыки, к хрустальному саду большой люстры и даже выше его, и только возникавшая в опере время от времени тема Тореадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне и о своем намерении не допустить на корриде бед. Однако он считал, что не может теперь при Наташе хоть и на мгновение выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет. Тем более, что прилетел Фил Килиус. А потом Данилов забыл о Кармадоне. После спектакля дирижер опять похвалил Данилова. Он даже сказал: «Вы обязательно поедете на гастроли в Италию». А ведь прежде эта поездка была для Данилова под сомнением. «Подождите», — думал Данилов, — «я еще не так сыграю». Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени Че. Пустынными переулками шли они с Наташей к хохлам. Сначала Китай-городом, потом Солянкой, а там Большим Ивановским свернули в Колпачный, к палатам гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихонько сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным, чтобы за нами никто не подглядывал. Даже и в мыслях сейчас рядом с Наташей Данилов не хотел напоминать себе, что он не во всем человек. «Тут по Колпачному, — сказал Данилов, — когда-то с холма бежал ручей Рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. Оттого палаты гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной, и, видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе». Палаты гетмана были в лесах. Реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз большемерным кирпичом, а на первом этаже справа большемером же обозначили два давно уже сбитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, они и прошли с Даниловым подарку. Луна и фонари от студии «Диафильм», а прежде польского костела, высветляли двор. Однако Наташа споткнулась о брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее под руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок. И во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе первые полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные с разорванными фронтонами наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка «Посторонним вход запрещен. Строительные работы». Наташа дернула дверь, она открылась. «Сейчас я спички достану», — сказал Данилов. Он зажег газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз по дощатым мосткам, и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором, остановилась.